Глава 107. Твердый грунт. Начало боевого соприкосновения нового вида можно было считать удачным. Разумеется, для отряда Ахернар, а не для американцев. Конечно, существовали и сложности. На весь отряд имелось всего 3 бензиновых телефона, поэтому до остальных команды приходилось доводить совсем уж по старинке, голосом. Для этого, кстати, пришлось снять шлемы. Стало легче дышать и слышно происходящее вокруг, но зато теперь голова оставалась незащищенной. Тем не менее взаимодействие, достигнутое сейчас, не шло ни в какое сравнение с прежним. Война, копирующая прошлое, требовала для своего ведения соответствующих людских масс. Если бы не подоспевшая помощь более многочисленных, чем Ахернар, солдат центра, американских десантников, возможно, не удалось бы даже найти. Особенно тех догадливых, которые затаились. Попадались ведь и Рэмбо. К счастью, их автоматические пистолеты, у кое-кого даже более совершенные, чем у убитого Германом, не шли в сравнение с 9-миллиметровыми винторезами. По сравнению с плазмобоями, их уверенная дальность поражения была небольшой. Но тем не менее, они таранили бронированных пехотинцев противника за 400 метров. Разумеется, из-за кевлара те не всегда сразу превращались в убитых, но вывод из строя гарантировался. Германовская 5,57-миллиметровка в этом плане не годилась русскому винторезу в подметке. Вооруженные АУГ ахернарцы по большому счету могли только прикрывать подход своих союзников. И в плане взаимодействия все оказалось в норме, согласно самым радужным надеждам. Только однажды очень бойкий Янки сумел ранить 2 проходящих мимо, совсем не заметивших его бойцов. Затем, расстреляв патроны своего ТМП в автоматическом режиме, он вскинул вверх облаченные в броню руки. Короче, в плане пехоты все было более чем хорошо. Хуже, естественно, оказалось другое. То, о чем Герман узнал, заведя свой микростартер. Те самые, к сожалению, неподавленные танки. Да, это тоже планировалось, но после эйфории с десантом надежда перевесила расчет. Кстати, теперь Герман больше не выключал свой бензиновый телефон, ведь в любой момент могли прийти какие-то срочности. И все-таки сообщение есть сообщение. Это теоретические новости, доступные разуму, но не чувству. Но они дошли и до чувств. Окружающий мир тряхнуло. На поле боя разорвалась целая серия снарядов. Видимо, узнав, что случилось с пехотой, пластиковые макартуры начали работать всерьез.